«Ничего, — говорит, — хорошего. Я приехал к вам с дурными вестями». Я поглядел на него будто с удивлением, что такое, спрашиваю. «Да о вашем, — говорит, — племяннике». «А что, ты пугаешь меня? Скажи скорее, — спрашиваю я». Тут спокойствие его лопнуло. Он начал кричать, беситься. Я откатился от него с креслами, нельзя говорить. Так и брызжет. «Сами, — говорит, — жаловались, что он мало занимается, а вы же его и приучаете к безделью». «Я?» «Да, вы. Кто его познакомил с Жюли?» «Надо тебе сказать, что он со второго дня знакомства с женщиной уж начинает звать ее полуименем». «А что ж за беда?» — говорю я. «А та беда, — говорит, — что он у ней теперь с утра до вечера сидит». Александр вдруг покраснел. «Видишь ведь, как лжет от злости, — думал я, — продолжал Петр Иванович, поглядывая на племянника. — Станет Александр сидеть там с утра до вечера. Об этом я его не просил, так ли?» Петр Иванович остановил на племяннике свой холодный и покойный взор, который показался Александру просто огненным. «Да, я иногда захожу», — бормотал Александр. «Иногда — это разница», — продолжал дядя. «Я так и просил. Не каждый же день. Я знал, что он лжет. Что там делать каждый день? Соскучишься?» «Нет. Она очень умная женщина, прекрасно воспитана, любит музыку», — говорил Александр невнятно, с расстановкой, и почесал глаз, хотя он не чесался. Погладил левый висок, потом достал платок и отер губы. Лизавета Александровна пристально, украдкою взглянула на него, отвернулась к окну и улыбнулась. «А, ну, тем лучше», — сказал Петр Иванович, — «если тебе не было скучно. А я все боялся, не наделал ли я тебе неприятных хлопот. Вот я говорю Суркову, спасибо, милый, что ты принимаешь участие в моем племяннике, очень-очень благодарен тебе. Только не преувеличиваешь ли ты дело? Беда не так еще велика». «Как не беда?» — закричал он. «Он, говорит, делом не занимается. Молодой человек должен трудиться. И это не беда, говорю я. Тебе что за нужда?» «Как, — говорит, — что за нужда? Он вздумал действовать против меня хитростями». «А вот где беда!» — стал я дразнить. «Внушает, — говорит, — Юлий черт знает что про меня. Она совсем теперь переменилась ко мне. Я проучу его, молокососа». «Извини, — повторяю его слова. — Где, — говорит, — ему со мной бороться? Он только клеветой взял. Надеюсь, что вы вразумите его». «Пожурю, — говорю я. — Непременно пожурю, только полно, правда ли это? Чем он тебе надосадил? Ты и там цветы, что ли, дарил?» Петр Иванович опять остановился, как будто ожидая ответа. Александр молчал. Петр Иванович продолжал. «Как, — говорит, — неправда? Зачем он ей каждый день букет цветов носит? Теперь, — говорит, — зима. Чего это стоит? Я знаю, — говорит, — что значат эти букеты». «Вот что подумал я сам про себя. Свой-то человек. Нет, я вижу, родство не пустая вещь. Стал ли бы ты так хлопотать для другого?» «Только точно ли каждый день? — говорю я. — Постой, я спрошу его, ты, пожалуй, солжешь». «И верно соврал, да? Не может быть, чтоб ты...» Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петр Иванович беспощадно смотрел прямо ему в глаза и ждал ответа. «Иногда я точно носил», — сказал Александр, потупив глаза. «Ну, опять-таки иногда, не каждый день. Это в самом деле убыточно. Ты, впрочем, скажи мне, что все это стоит тебе. Я не хочу, чтобы ты тратился для меня. Довольно и того, что ты хлопочешь. Ты дай мне счет». «Ну и долго тут Сурков порол горячку. Они всегда, — говорит, — прогуливаются вдвоем пешком или в экипаже, там, где меньше народу». Александра при этих словах немного покоробило. Он вытянул ноги из-под стула и вдруг опять поджал их. «Я покачал сомнительно головой», — продолжал дядя. — «Станет он гулять каждый день, — говорю». — «Спросите, — говорит, — у людей». — «Я лучше у самого спрошу, — сказал я. — Ведь правда?» — «Я несколько раз точно гулял с ней». — «Так не каждый же день. Об этом я не просил, я знал, что он врет.